Глава 12. «Как Равейну удалось вырубить девушку на расстоянии?» — спросила я у лорда, пока мы шли по парку. «Он унаследовал родовую магию Тонверов, единственный из всех сыновей», — задумчиво ответил он. «А что у них за магия?» — не унималась я. «Тонверы обладают ментальной магией». Немного подумав, лорд поправился. «Обладали, поскольку если Равейну не разрешат жениться, еще одна семья лишится своей родовой магии». Я не стала больше расспрашивать. И так понятно, что могущество семьи определяется количеством отпрысков, обладающих родовой магией. Дойдя до своего корпуса, я уже хотела распрощаться с лордом, но он меня остановил. «Я хочу, чтобы ты пришла на ужин в преподавательский корпус в 8 часов». «Это звучит как распоряжение, не терпящее отказа», — подумала я. «На ужине будут Линая, Торлин и Вафил. Не опаздывай, пожалуйста». Я кивнула и пошла в корпус. Обдумывая приглашение лорда Фабио и причины, которые могли побудить к нему, я зашла в комнату, и тут на меня с упреками и обвинениями набросился Докрей. «Как ты могла?» Он скинул стопку книг на пол, не посоветовавшись со мной. Перевернул стул. «Зачем? Ну зачем тебе эта ужасная артефакторика?» Стало понятно, чем я провинилась. «При изготовлении зелий кожа портится!» Истерика была хорошо отрепетирована. «Будешь ходить с красной прыщавой рожей!» «Я люблю этим заниматься!» Я улыбнулась ему, давая понять, что концерт своей цели не достиг. «Замени любые другие 2 урока!» Внес конструктивное предложение Докрей и добавил аргументов. «Это же занятие совместно с магами!» «Нет, я все решила!» И, подойдя, я взяла у него расписание на месяц. «А почему у меня завтра стоит последним уроком артефакторика?» Лорд Фаби еще поставил замену на защиту и нападение. И, картинно возмущаясь, «Слишком много альтернативных предметов!» Токрей вылетел из комнаты, хлопнув дверью. Я разложила по местам раскиданные вещи и достала забытые в кармане мантии детальки Хроноса. Сразу вспомнила свой недоработанный артефакт, который мог переносить блюда, приготовленные на морском берегу и впитавшие в себя аромат ветвей южного кипариса. В нем я тоже использовала хроносы. Они на какой-то момент погружали в стазис кушанье, что позволяло перенести его на очень большие расстояния. Нужно попробовать соединить хроносы и артефакт-веревку. Тогда не придется искать то, что пролежало 10 лет, — подумала я. «Валерий, ты опаздываешь на ужин!» Услышала я голос Вафила из-за двери. «Ой!» — вскрикнула я и, натянув на себя плащ, выбежала в коридор. «Ты вот так и пойдешь?» — спросил Вафил. Я кивнула. Мы пересекли парк и вошли в корпус преподавателей. Лорд Фабио занимал целиком правое крыло последнего этажа, а лорд и леди Ларнетти — левое. Свернув наполовину лорда Адриана, мы вошли в столовую. Она была помпезно обставлена, а посредине возвышался массивный стол, на котором красовалась своей изысканностью сервировка. «О, Валерий, ты пришла, наконец!» — преувеличенно радостно воскликнула Линая. «Адриан, она здесь!» — позвала леди Ларнетти лорда. Адриан вошел вместе с Торлином, посмотрел осуждающе на мою мантию, потом на Линаю. «Я займусь этим, обещаю!» — подняла та руки, соглашаясь. «Добрый вечер, Валерий!» Поздоровался Адриан и сделал приглашающий жест. Я замешкалась, и Линая, подхватив под руку, усадила меня между Адрианом и собой. Торлин и Вафил сели напротив. Все развернули салфетки, и появившиеся в столовой примаги стали расставлять блюда. «Я просил не опаздывать», — начал лорд с претензией. «У нас семейный ужин, каждое воскресенье в 8 вечера. Прошу запомнить». Я не стала отвечать, хотя, конечно, хотелось высказать многое. Все принялись за предложенные блюда, но куда бы я ни посмотрела, везде были мясо, мясная похлебка, копченый бекон, огромный кусок чьей-то ноги, ее принялся нарезать себе Торлин. И оттуда начала сочиться кровь. Я сглотнула подступивший к горлу комок и отвернулась. На другом конце стола красовались мясо на ребрах и что-то в виде колбасок, явно любимое блюдо Линаи, так как она положила на свою тарелку 5 штук. Единственное, на что я могла решиться, это на украшение ноги, явно из листьев салата. Лорд Адриан улыбнулся моему замешательству и кивнул слуге. Тот принес и поставил передо мной блюдо с печеным картофелем и грибами и отдельно тарелку с пирожками и стакан молока. — Так лучше? — спросил, улыбаясь лорд, видя, как у меня изменилось настроение. Я лишь кивнула, так как рот уже был занят едой. «Прости, что отвлекаю», — сказала с улыбкой Линая. «Но завтра вечером придут портнихи снимать мерки. Во сколько ты заканчиваешь?» «Линая, дай девочке поесть», — сказал Торлин. «Кстати, Зигай на пару дней выбывает из учебного процесса. Его отец прислал вестника, что его избили в Инвергарде, но он быстро восстанавливается». Я перестала есть, посмотрев вопросительно на лордов. «Там ничего страшного», — ответил Адриан. «Может, нарвался на подвыпивших магов?» Я подняла брови вверх, вспомнив, как я нарвалась на подвыпивших магов. За столом наступил неловкий момент, так как все поняли мой жест. «Да ладно тебе, Валерий, не будь букой!» Линая взяла меня за руку. «Тебе повезло, что мы тебя обнаружили!» «И что вам нужно?» — напрямую спросила я, высвобождая руку. «Не нужно везде искать подоплеку», — сказал Адриан. «Семейный ужин — это просто ужин». В то, что леди Линая и лорд Торлин были дружелюбными просто так, я не верила, как говорится, не вчера родилась. Тут или им что-то нужно, или лорд Адриан приказал. Но вот зачем все это? Его мотив я пока не понимала, но так или иначе они себя проявят. Закончив ужин, я хотела уже ретироваться в свою комнату, но Линая, как преподаватель по этикету, не смогла удержаться от поучений. «Дорогая, невежливо вставать из-за стола, пока все не закончили трапезу», — объясняла она. «Оконченным ужин можно считать только, когда хозяин положит салфетку на стол и встанет, поняла? А если он еще час свое вино будет пить?» Искренне удивилась я, но все засмеялись. «Значит, тебе придется просидеть за столом этот час», — со смехом сказал лорд Торлин. Лорд Адриан с улыбкой отпил вино из своего бокала, но потом положил салфетку и встал из-за стола. Я с облегчением вздохнула, но получилось как-то громко, что вызвало новый приступ смеха у окружающих. Поблагодарив за ужин, я все же смогла покинуть преподавательский корпус и бегом понеслась через парк. Утро понедельника началось так же, как и неделю назад. По комнате летал Докрей и монотонно изображал из себя будильник. «Подъем, вставай, опоздаешь на завтрак!» Взывал к моей совести он, учитывая, что вчера я вернулась достаточно поздно и еще час закалывала печать. Совесть спала, о чем я и поведала Докрею. «А ну, подъем!» — заорал он. Я, не выдержав, кинула в него подушкой. Докрея снесло вместе с ней. А я подложила под голову руку и уснула. Проснувшись, увидела висящую напротив меня возмущенную морду. Мне даже стыдно стало. Я же не знаю, сколько этой сущности лет, а сама в него подушкой. «Ну, прости, пожалуйста, спать очень хотелось», — повинилась я. «Как ты это делаешь?» — прищурил глаза Докрей. «Делаю что?» «То чай на меня выльешь, то подушкой затыкаешь». «Так как?» «Просто беру подушку и кидаю», — пожала я плечами, вставая. «Куда бежать на первое занятие?» «Природная магия через 10 минут начнется», — сказал он с подозрением, глядя на меня. Я быстро умылась и оделась. Дождь, шедший все выходные, закончился, и я, схватив сумку, побежала в учебный корпус. «Доброе утро, студенты!» — вещал магистр Цервис. «Сегодня у нас темой занятий будет горецветка приморская». Зикая, как и ожидалось, на занятиях не было, и я подумала, что инцидент с его избиением не просто случайность. «Госпожа Грюнвер, поведайте нам, пожалуйста, для чего используют горецветку?» Выдернул меня из размышлений магистр. «В основном ее используют как пропитку для дерева или ткани в артефакторике. Она имеет свойство удерживать себе магические заклинания», — ответила я, что знала. «Верно», — кивнул Цервис. «Но не отвлекайтесь, пожалуйста». Я кивнула и принялась все конспектировать, чтобы потом Зикай переписал. На домагии со мной в пару попытался встать Эндрю, но его грубо подвинул Равейн, чем заслужил мою искреннюю благодарность. А вот за обедом Эндрю нагло сел за мой стол, причем вместе с Маргаритой. Так как я пыталась побыстрее съесть свой суп и убежать на артефакторику, то села отдельно, чтобы не тратить время на общение. «Ты что, от меня бегаешь?» — спросил парень, улыбаясь. Я только покачала головой, отвечать с набитым ртом было неприлично. «Если Эндрю тебя обидел, только скажи, я пожалуюсь Коризала», — улыбнулась мне Марго. Я удивленно уставилась на ее. «Мы закопали топор войны», — пояснила девушка. «Ну и правильно», — приняла я их правила игры. «Вам же вдвоем при герцогах состоять». Я улыбнулась, резко встав, извинилась. «Мне бежать нужно, увидимся». Не дав им времени опомниться, я ретировалась из столовой под взглядами не упустивших этого момента магов. Докрей догнал меня, когда я пересекала площадку между двумя корпусами. На ней уже в ожидании студентов стоял лорд Торлин. Я ему приветственно помахала. Он мне ответил кивком, указав направление к корпусу артефакторики. — Ты куда так рванула? — пробубнил Докрей. — До начала занятия еще полчаса. Я не ответила, стараясь быстрее пересечь полигон для тренировок, а ощущение, что за мной кто-то наблюдает из корпуса магов, только подгоняло. «Валерий, как я рада, что ты взяла мои предметы!» Расставляя чашки, сказала мадам Дариса. «Садись, садись, мы же не спешим. Вот чаю попьем с пирожками и пойдем в класс». «Ой, я же только с обеда!» — попыталась отказаться я. «Знаю я ваши обеды, толку от них никакого!» Сопротивляться было бесполезно. «Я вот задачку для разбора нам приготовила. Закачаешься!» Она мечтательно закатила глаза. «До конца года точно работы хватит. Редкая вещь, еле достала». «А что за вещь?» Пытаясь проглотить кусок пирога, поинтересовалась я. «Увидишь, но точно могу сказать, что ни в одной мастерской этот артефакт еще не разбирали. Мы будем первыми. И если получится, я исследование по нему напишу», мечтательно протянула мадам. Класс по артефакторике оказался просторным двухъярусным помещением. Я с восторгом огляделась. Все тут было на месте. По стенам стояли стеллажи, с одной стороны с предметами и инструментами, с другой с книгами. Посредине стоял огромный стол, верстак, штук 5 стульев на колесиках. К столу и верстаку были прикручены разные инструменты. На них стояли горелки и лампы, а посредине, накрытый черной тканью, возвышался тот самый редкий предмет, который нам предстояло разбирать. Мадам Дариса, видя мое восхищение, аж зарделась от гордости. «Я тут сама все обустраивала. Вот только ты будешь первой ученицей за несколько лет». «Я очень этому рада», — честно призналась я. «Работать в такой мастерской — мечта каждого артефактора». Дариса была со мной согласна и, подойдя к черной ткани, торжественно сдернула ее с предмета. Моя улыбка погасла. «Вот!» — с гордостью указала она. «Бездонная шкатулка! Редчайший артефакт, который почему-то перестали производить». «Да ладно!» — грустно усмехнулась я. «С чего бы это?» «Да вот так!» — печально поведала она мне. «Но зато несколько производителей объявили большую награду тому, кто первый разгадает, как она работает». Я задумалась. С одной стороны, деньги для побега мне нужны, и можно договориться с мадам разделить награду. А с другой меня грызли сомнения. «Мадам Дариса, простите за вопрос». Я немного замялась, не зная, можно ли спрашивать о таком. «А откуда у вас эта шкатулка? Стоимость у этого артефакта большая, и думать, что у простого примага хватило средств на ее покупку, глупо». «Я купила ее у одной разорившейся семьи», благодушно сказала она. И тут у меня возникла небольшая резь в ушах. Я замерла и переспросила. «Это что за семья такая? Я знаю, что стоимость этой шкатулки превышает стоимость дома в столице». Этим вопросом я невольно выдала свою информированность в данном вопросе. «А откуда ты это знаешь?» Нервно завязывая рабочий фартук, спросила мадам. Я решила не хитрить, а выложить все карты на стол. Подошла к шкатулке и дотронулась до крышки. Прикрытие магистра Грюнвера слетело быстро, и моя магия отозвалась на касание. Шкатулка неуловимо засветилась.